Есть ли возмещение для свободы? Существует ли? И может ли существовать? Ограничена жизнь человеческая, и человек также ограничен. Только немногим суждено поломать и разрушить даже темницы, возвыситься над всеми и всем, проявить величие духа и устремиться в беспредельность свободы. Это великие люди. Но женщина не способна на это. Настасья не слышала о таких женщинах. Святые великомученицы, они были жертвами, а она жертвой быть не хотела. Хоть и без надежды на освобождение, но надо жить. А на что надеяться? На случай, на чудо, на Бога, на дьявола? Надеялась только на себя, на свой легкий нрав, на добрую душу, которая должна теперь соединить в себе, может, и зло с добром. Неосознанно избрала своей защитой ясный смех, заприметив, что этим удивляет всех вокруг и как бы склоняет к себе даже самые мрачные сердца. Можно дразнить людей, бросать им злые слова, дышать ненавистью, а можно радовать. Веселить сердца, надеясь на добро, ибо кто бросает злость, получает тоже злость. Кто показывает слезы, в ответ увидит тоже слезы. А кто дарит смех, неминуемо услышит в ответ тоже смех, может, и скрытый, подавленный, загнанный в глубину души. Евнух приблизился к Настасиной купели, одной рукой подбирая полы широкого халата, неуклюже уклоняясь от своевольных брызг воды. Другой алчно потянулся к шее девушки, точно хотел удушить ее. Настасья испуганно отшатнулась, но черные сильные пальцы уже вцепились в золотую цепочку, на которой висел золотой крестик. Дернули раз и другой, рвали цепочку. Вот-вот она не выдержит и рассыплется мелкими колечками. Не соберешь. «Не тронь!» — крикнула Настасья. «Ты его мне вешал?» Схватилась за крестик, как за свою душу. Выскочила из купели, тряхнула длинными красноватыми волосами, словно даже обожгла ими евнуха. Тот попятился, забыв про крестик, заботясь лишь о том, чтобы не замочить свои расшитые золотом сафьянцы. — Живо одевайся! Тебя ждет ее величество Валиде! — пропищал тонко. Когда Настасья увидела Валиде Хафсу, ее потемневшие губы и жутко бледное лицо, поняла, что есть люди, которые никогда не смеются. Валиде сидела на толстом белом ковре, обложенная парчевыми подушками, вся в темном, как и ее губы, жесткая и немилосердная. Настасья огляделась в большом покое. Высокие окна с деревянными решетками, кафесами внизу. Над ними еще один ряд окон, полукруглых, с разноцветными стеклами, на которых змеи и червячки чужих букв, наверное, стихи из их Корана. Ужасная роспись стен в холодных, как глаза Валиде, красках. Множество низеньких столиков, шкафчиков, подставочек, все угловатое, восьмигранное, украшенное слоновой костью, перламутром, панцирем черепахи, серебром. Сделано было из дерева. Было когда-то деревом, живым, растущим. Как ему было больно, когда калечили его тело, из округлостей вытесывали эти шероховатые восьмиугольники. Врезали в живую плоть мертвые куски кости, панциря и холодного металла. Цвело, зеленело, шумело, а теперь мертвое, как эта окаменелая в своей неприступности султанская мать. А может, и она несчастная, как все здесь вокруг. После купели Настасья чувствовала себя как бы вновь рожденной. «Омывайтесь и очищайтесь в купели в ее светлых водах». Не могла вспомнить, как оно там дальше. Разве что из книги Иова?